сдирал снег, обнажая синеватые лысины льда, окутывая ноги белым дымом. Шли быстро, почти бегом. Один из рабочих невнятно ворчал. Коротконогий, оглянувшись на него раза два, произнес строго, храбрым голосом: «Неправильно. Солдат взнуздан, как лошадь. А ежели заортачится...»